Глава 9. Смена вывески. На дворе лето 1960 года. Начало бушующих 60-х, время культурных перемен. Если послевоенная экономика 1950-х годов вдохнула чувство надежды, то 1960-е годы принесли с собой поток тотемизма, который означал, что в мире все, наконец, наладилось. Казалось, будто британцы цепляются за оптимистичные речи Гарольда Макмиллана 3-летней давности о том, что большинство наших граждан никогда так хорошо не жили. Гарольд Макмиллан — политический деятель, 65-й премьер-министр Великобритании. Началась технологическая революция. Безработица пошла на спад, а промышленное производство росло. Призыв на военную службу тоже закончился, и родители, вместе с юной группой «Битлз», призывали подростков выходить на улицу, веселиться, наслаждаться свободой. В то лето мы тоже стали родителями. 3 июля у Джин начались роды. Я усадил ее в наш старый фургон и помчался в больницу «Берри Дженерал», где ее забрали и велели мне ехать домой, ждать телефонного звонка. В те дни это была стандартная процедура. Отцы только мешали тем, кто заботился о появлении малыша. На следующее утро голос на другом конце телефонной линии поздравил меня с рождением маленькой девочки. Это было 4 июля, День независимости, американский праздник окончания британского господства. Тогда американцы и не подозревали, что британский бизнесмен намеревается снова завоевать их страну. Я почувствовал такое удовлетворение, как будто выполнил свои обязанности женатого мужчины. Мои ожидания оправдались, и теперь у меня была полная семья. Мы с Джеффом и Дэвидом отпраздновали это событие в пабе «Лорд Нельсон» во время ланча, заменив привычные сэндвичи и кружку чая пинтой пива, это около половины литра, прежде чем вернуться на работу. Навещать в больнице было нельзя, так что я смог встретиться со своей дочерью только через неделю. Когда произошло знакомство, я нервничал и не знал, что делать, особенно пока нес этот крошечный сверток из больницы. Внезапно меня захлестнуло чувство ответственности, вечной ответственности. Пересекая автостоянку, я замедлил темп и почти остановился. До меня дошло, что я — отец этой малышки, ее защитник, кормилец и спаситель. Был ли я готов к этому? Буду ли когда-нибудь? Смогу ли я когда-нибудь им стать? Пока я вез Джин и нашего ребенка обратно на фабрику, медленнее, чем когда-либо раньше, все эти сомнения и мысли крутились у меня в голове. Взглянув на нашу спящую дочь на руках у Джин, я понял, что успех — это не только достижение нынешних целей, но и обеспечение безопасного и стабильного будущего для моей прекрасной девочки. Другой мой ребенок, Меркьюри, уже приближался к своего рода стабильности после неспокойного младенчества. По крайней мере, на местном уровне он становился обувным брендом, которому и спортсмены, и розничные торговцы доверяли, и, что более важно, хотели с ним сотрудничать. Хоть мы и были далеки от богатства, но уже встали на путь к скромному достатку. Поскольку заказы поступали стабильно, а мы перестали балансировать на грани выживания, казалось, что начался подъем. В конце предыдущего года Джефф тоже женился, и, не отступая от фостеровской традиции, согласно которой имена должны начинаться на «Дж», его женой тоже стала девушка по имени Джин. Как и нам с моей Джин, Джеффу и его жене все еще не хватало денег на покупку дома, поэтому они переехали в комнату на первом этаже нашей фабрики, разделив ванную со мной, Джин и малышкой Кей. К счастью, мы жили мирно. Но то, что у нас был один и тот же адрес в Берри, вносило сумятицу. Теперь стало две пары Фостеров, два J.U. и две Джин. Утреннюю почту доставляли, по сути, наугад. К тому времени, как мы с Джеффом и двумя Джин установили приемлемый график использования ванной комнаты, в Меркьюри дела тоже наладились. Бухгалтер отметил здоровый рост показателей на графиках продаж и прибыли и настоятельно рекомендовал нам стать обществом с ограниченной ответственностью и зарегистрировать торговую марку «Меркьюри», чтобы избежать судебных разбирательств в будущем. Несколько дней спустя я сидел, глядя в окно на солнечный горизонт центра Манчестера в офисе патентных агентов «Уилсон, Ганн и Эллис», и витал в облаках, пока господин Эллис скрупулезно объяснял технические тонкости регистрации наименования. А «Меркьюри» — это официальное название «Lotus and Delta» подразделения British Shoe Corporation, британской обувной корпорации, — сказал он. Я повернулся к нему. — Что, простите? — Название «Меркьюри» уже занято, — спокойно пояснил он. «Ой!» «Да, ой!» — повторил он. «Так что же мне делать?» «У вас есть два варианта. Вы можете выкупить название у British Shoe Corporation или оспорить их регистрацию из-за того, что они не пользуются этим именем. Они называются Lotus and Delta, а не Mercury». «И сколько это будет стоить?» — спросил я. «В любом случае выйдет около 1000 фунтов». Я побледнел. 1000 фунтов? А третий вариант есть? Сменить название. Он так небрежно бросил эту фразу, как будто 2 года, в течение которых мы нарабатывали для Меркьюри престиж и репутацию, можно было просто выбросить на ветер. Он, конечно, знал патентное право, но этот бесстрастный клерк понятия не имел, как работает реальный бизнес. «Выберите вымышленное имя, такое, которое никому в голову не придет», — продолжил он. «Вроде этого». Он указал на рекламный щит, висящий за окном на стене высокого здания из красного кирпича. «Кодек» — это слово ничего не значит, но люди его запоминают. «Принесите список из 10 возможных названий, подобных этому, и мы проверим, свободны ли они». Я вышел из кабинета раздавленным. Как можно просто так изменить свое имя? Мы собьем с толку и, вероятно, потеряем свою клиентскую базу, а наши дистрибьюторы встанут на дыбы. Но, похоже, выбора не было. Нам негде было взять лишнюю 100 фунтов, не говоря уже о 1000. Я пошел домой и вместо того, чтобы заглянуть в мастерскую, направился прямо в наше жилье на 2-м этаже. Я сбросил крышку с бутылки пива и оглядел комнату в поисках вдохновляющего названия. «Электролюкс», «Хувер» — ничего не идет на ум. «Это все, конечно, прекрасно. Название твоей компании ничего не значит, когда оно уже знаменито. Задним числом любое название бренда может показаться воплощением маркетингового гения. Но в самом начале оно должно иметь отношение к тому, что мы предлагали. Оно должно на что-то намекать, вызвать в воображении образ. Образ чего? Победы? Быстрого бега? Быстрого кручения педалей? А почему это так трудно? Это же просто название. Одно слово. Подбери слово. Придумай слово». Я взял первую букву от каждого предмета, что находился в поле моего зрения. «Оу» от «Оуэн» — духовка. «С» от «Сетти» — кушетка. «Би» от «Боттл» — бутылка. «Эй» от «Армче» — кресло. «Озба» — «Сабо», «Осаб» — «Басо». Все это дерьмо. К Как, черт возьми, в кодек придумали это ничего не значащее слово? Потом я подумал, что можно было бы использовать анаграмму из наших с братом имен, но мне ничего не приходило в голову, кроме «Джофф» или «Джиффо». Звучало неубедительно. Я плюхнулся в кресло и схватил первую попавшуюся книгу из полудюжины изданий, расставленных на полках маленького книжного стеллажа. Я улыбнулся. Это был американский толковый словарь «Webster's New School and Office Dictionary» — новый словарь Уэбстера для школ и офисов. Приз на ежегодном соревновании по легкой атлетике, который я с притворной благодарностью принял, когда мне было 7 лет. Я наспех пролистал его, затем остановился, открыв случайную страницу. Провел указательным пальцем по колонкам «Сайам», «Кламбе», «Спэниел», «Кламп». О, боже, нет. Я открыл другую страницу «Мамуши». Затем я несколько раз повторил это слово и поднял глаза. Оно приятно звучало. Его было приятно произносить. Но людям показалось бы, что это японская фирма. Мой палец скользнул вниз. «Мамзе», «Мэн». Я сделал глоток пива и перешел в другой раздел. «Редвуд», «Риддай», «Ри». Я остановился на следующем слове. Между спортивной обувью и определением «антилопа с шерстью светлого цвета» — «рибок» — была очень смутная связь. Хм, «рибок» — это было короткое, запоминающееся, легко произносимое слово — «рибок». Оно намекало на нечто легкое, но быстрое и проворное. «Рибок, рибок, рибок». Мне понравилось. Я его записал. Осталось найти еще 9 возможных названий. Я порылся в словаре, записал еще 9 претендентов, связанных с животными. «Чита» — гепард. «Фалкон» — сокол. «Куге» — ягуар. И так далее. И отправил письмо господину Эллису в Манчестер. Чуть больше недели спустя я получил ответ. Только одно название еще не было зарегистрировано. «Рибок». Но при общении с господином Эллисом, казалось, всегда есть какое-то «но». Было еще 2 потенциальных повода для конфликта. Под названием «Рибоу» был зарегистрирован производитель женского нижнего белья, а «Рилбрук» была торговой маркой фирмы «Туттилс», крупного производителя мужских рубашек. Черт! Я уже привык к названию «Рибок». Оно сочетало в себе все, что нам было нужно, и хотя я предложил 9 других вариантов, все-таки решил остановиться на этом. Я задумался, сколько денег мне нужно будет отложить на судебные разбирательства. К счастью, эти средства не понадобились. Когда я вернулся в патентное бюро несколько недель спустя, господин Эллис сказал мне, что, по его мнению, со стороны компании «Рибоу» не будет никаких возражений, и что удобно, его фирма также работает с «Туттилс». Он сообщил им, что, по его профессиональному мнению, между названием «Рилбрук» и «Рибок» нет никакого конфликта. Имя «Рибок» стало нашим. Кстати, если бы на том юниорском соревновании я выиграл британский словарь, название нашей компании выглядело бы так. R-H-E-B-O-K. «Рибок». Потом, конечно, господин Эллис добавил еще одно «но». Эта регистрация распространяется только на Великобританию. Если вы планируете в будущем вести бизнес в других странах, вам придется защищать товарный знак в зарубежных регионах. Отлично, давайте сделаем это. Господин Эллис сделал паузу. Хорошо, но это довольно дорого. Довольно дорого? Очень дорого. Но это будет дешевле, чем в случае, если вам придется бороться с иском о ложной регистрации. И если вы добьетесь успеха, Я заметил, что он сделал акцент на слове «если», и ваша торговая марка не будет защищена за рубежом, вам, вероятно, придется столкнуться с подобными исками. Я на мгновение задумался. В тот момент мы не торговали за границей, но я планировал выйти на международный уровень, как только у нас появятся ресурсы. Если мы не сможем поставлять обувь за границу, то мы ничем не лучше, чем Фостер. «Ладно, я буду регистрировать название в Европе, США и Японии», — объявил я. Однако это было не просто заявкой на регистрацию. Это было публичным заявлением о намерении расширяться за пределы Британии. Я, наконец-то, объявил об этом вслух. Как и подобает, это было довольно смелое объявление — но не за горами ждали еще более драматичные новости.